Все эти мысли пронеслись в краткий миг. Как только ладонь должна была соприкоснуться с торсом оппонента, Смита внезапно швырнула в сторону, впечатав в стену. Кха! Воздух выбило из легких. Смит хотел быстро подняться после неизвестно как полученного удара, но вдруг все его тело парализовало, в буквальном смысле, он не мог пошевелить и пальцем. Лишь глаза могли беспомощно вращаться в глазницах. Феникс же неспешно поднялся с койки и, выпрямившись, сделал пару шагов к обездвиженному Смиту. «Какого черта?» – мысленно взревел Смит. «Как вообще такое возможно? Ведь видимых воздействий на его организм не было, а он не может шевельнуть и мускулом. Почему?» До этого бледное лицо Феникса стало приходить в норму. Он взмахнул рукой и прошептал что-то. Небольшая лужица желчи на полу тут же испарилась. Глаза Смита расширились в панике. Воздуха стало не хватать. Вся эта ситуация не укладывалась в голове. Это конец. Он убьет меня. Больше не было вопросов по поводу того, как он это делает. Посторонние мысли будто вымело. Все, что Смит хотел сейчас, это выжить. Он хотел закричать, но связки, как и диафрагма, были парализованы. Из глотки вырвался лишь тихий жалобный стон. Ручка двери заскрежетала, но дверь была заблокирована изнутри металлическим засовом. «Эй, вы чего там закрылись? Мы уже взлетаем!» — послышалось за дверью. Смит никогда не думал, что будет настолько рад слышать голос оператора Логоса. Благодаря Спарксу у него появится шанс выжить. Не будет же это чудовище убивать его при свидетелях. Главное, пересилить паралич и закричать, чтобы тот пришел на помощь. Рот не хотел раскрываться, потому все, что удалось сделать Смиту, выдать очень тихое мычание, которое через двери, скорее всего, оператору слышно не было. «Да-да, Спаркс, мы скоро подойдем. Нам с призраком нужно обсудить некоторые вещи с глазу на глаз», — сказал уставшим голосом Феникс. «Ребята, вы меня прямо заинтриговали», — в голосе Спаркса послышались шутливые нотки. «Двое парней закрываются в каюте, чтобы...» «Спаркс, мы сейчас выйдем, иди в рубку», — сказал Феникс, нахмурившись. «Ок», — веселым тоном произнес Спаркс. «Кстати, призрак, капитан хотела тебя на пару слов». «Вот он, его шанс». Смит изо всех сил постарался сопротивляться параличу. Рот немного приоткрылся, воздух ворвался в легкие. Он вдохнул поглубже, чтобы закричать, но вдруг с ужасом осознал, что крика нет. Он совершенно беззвучно шевелит губами. «Призрак?» – спросил оператор. Феникс прикоснулся к своему горлу, слегка его помассировав, и сказал глубоким спокойным голосом. «Хорошо, Спаркс, мы будем в рубке через минуту». Смит не сразу понял, что Феникс в точности скопировал голос и манеру речи призрака. «Хорошо, голубки», — послышался смешок Спаркса и шум удаляющихся шагов. Лже-призрак сцепил зубы. Все, что сейчас происходило, напоминало кошмар, которые агенты никогда не мучили, но были знакомы его носителю. «Ну, здравствуй, Смит», — Феникс присел на корточки перед ним, улыбнувшись доброй и приветливой улыбкой, что к текущей ситуации никак не подходило. От этого несоответствия Смита бросило в дрожь. Даже то, что с него спал паралич, никак не помогало, ведь этот монстр неизвестно как может проявлять те же способности, что и в «Матрице». У Смита нет ни малейшего шанса против него. «Не бойся, мальчик мой», — он положил руку на плечо Смиту, — «я не буду тебя убивать, ибо твоя смерть лишь испортит мой план». От слов Феникса почему-то совсем не стало легче. У Смита возник вопрос, который он поспешил озвучить. «Ты тогда, зачем вы здесь? Будете пытать меня, чтобы я сознался команде в том, кто я на самом деле?» «О, нет», — покачал головой Феникс. «Полно тебе, мальчик мой, неужели я похож на варвара?» Позвоночник Смита прошил ледяной озноб. Эти же слова он говорил Фениксу в их первую встречу, перед тем, как вколоть сыворотку и стереть память. Увидев реакцию Смита, парень растянул губы в мягкой отеческой улыбке. «Не сопротивляйся, будет совсем не больно, разве что самую малость». Он приложил руки к вискам Смита. Добрый взгляд карих глаз мгновенно сменился вспыхнувшим лазурным льдом в радужках. «Пожалуйста», — просипел Смит. По щекам его потекли горячие слезы. «Я всего лишь хочу жить». «А ты и будешь жить», — сказал Феникс, нежно стирая слезинки большими пальцами, но в качестве призрака. Сначала бывший агент не понял, что он имел в виду, но затем к горлу подступил тяжелый ком. «Нет, пожалуйста, Феникс», — тихо хрипя, взмолился Смит. Однако тот покачал головой. «Феникса больше нет, мальчик мой. Я Альбус Дамблдор, Обливиейт». Глава 40. Примечание к части. Спасибо, что исправляете ошибки в ПБ. Необи не знала, кого благодарить. Бога, судьбу или же удачу. Феникс выжил. И не просто выжил, а смог самостоятельно выйти из матрицы без помощи оператора. Хотя и не обошлось без странностей. Его облик немного изменился. Не в лучшую сторону, понятное дело, он как будто постарел. Один выход в матрицу настолько сильно повлиял на него, что становилось жутковато. Впрочем, после того, что ему пришлось пережить в матрице, в частности, прием ЛЗТ с последующим введением лекарств, вообще чудо, что он по пробуждению смог самостоятельно передвигаться. Но главное, он жив. Они все выжили, чего Необи совершенно не ожидала, а все благодаря ему. Если раньше у капитана еще были сомнения насчет него, то теперь совершенно ясно, избранный не Неа, а он, избранный, Феникс. Призрак ранее оказался прав. Кстати, насчет последнего. Необи показалось его поведение слишком странным, особенно в тот момент, когда Фениксу нужна была помощь, а ее зам предложил просто подождать. У нее возникло чувство, словно призрака подменили. В нем ощущалось что-то чужеродное. А последующая паническая атака, а Необи уверена, это была именно она, не имела каких-либо оснований. Призрак даже в самых катастрофических ситуациях вел себя будто буддийский монах. Сегодня же, несмотря на сохранение лица, его бледности и испарина казались, как минимум, странными. А еще более странным показалось то, что призрак не стал встречать Феникса после выхода из матрицы, уйдя после проверки батареи в свою каюту. Хотя раньше всегда ждал его, чуть ли не первым возле его кресла. Или это все из-за стресса? Возможно, призрак не такой уж и непробиваемый. Ну, наконец-то, пришли, голубки. Вывел ее из раздумий веселый голос Спаркса. Чего вы там закрылись? Сбрасывали напряжение? Шуточный вопрос оператора был проигнорирован. Она повернулась к Фениксу и призраку. Оба выглядели совершенно вымотанными. Особенно плох был Феникс. Мне жаль, Феникс. Я понимаю, тебе сейчас бы прилечь, но перелет будет как на русских горках, сказала капитан. Ее новому другу нужен отдых. По-хорошему, ему стоит провести полное сканирование организма, не говоря уже о последующей реабилитации после наркотика. Но на это, увы, нет времени. Я в порядке, Необи, устало улыбнулся Феникс, грузно усаживаясь в кресло слева от нее. Призрак занял место справа, сразу пристегиваясь. От прошлой паники на его лице не осталось и следа. Он снова внешне был абсолютно спокоен и сдержан, лишь круги под глазами и лопнувшие капилляры в глазах выдавали то напряжение, которое он пережил. Необи вздохнула с облегчением, глядя на привычный вид ее зама, и к взлету готов. Думаю, охотники не дремлют, и если мы сейчас же не уберемся отсюда, то вполне можем встретиться с ними. Их совместная миссия закончена. Команда Сарина погибла, но зато команда Морфеуса спасена. Подробности неизвестны, но связываться с Навуходоносором может быть не самой разумной идеей, мало ли, вдруг стражи поблизости и мониторят сигналы. Капитан Логоса кивнула и переключила рубильники из режима ожидания. Спустя несколько секунд корабль немного тряхнула и он поднялся в воздух. Феникс прав, им нужно добраться до Зиона, и как можно быстрее. Она не знала, сколько времени осталось до вторжения машин, но Логос придется вести самыми кратчайшими путями, чтобы уложиться в срок и подготовиться к решающей битве. Да, она не собиралась прятаться за спиной своего бойфренда. Лок слишком много на себя берет. Ее команда будет участвовать в контратаке, хотя из-за состояния Феникса, скорее всего, не в полном составе. Впрочем, он и так сегодня отлично проявил себя, потому вполне заслужил отдых. На мгновение она вспомнила о Морфеусе и его корабле. Но, прикрыв глаза, она плавно потянула штурвал на себя. Судно вылетело из пещеры в довольно широкую трубу коллектора. К сожалению, в реальном мире она ничем не сможет помочь Навуходоносору. Можно лишь надеяться, что команда Морфеуса не наткнется на охотников и доберется до Зиона в целости. Матрица. Десяток клонов Альбуса Дамблдора парили в воздухе, образуя круг, и обсуждали предстоящую миссию, данную им оригиналом. В центре круга висела иллюзорная проекция какого-то здания в разрезе. Ну что, мальчики мои, если наша авантюра не удастся, то придется использовать план П. Предлагаю сразу приступить к плану П. Мальчик мой, держу пари, что в коридоре мы лишь потеряем время зря. Не каркай, мальчик мой, в здании стоит защита. Потому лучше сразу приступить к плану П. Глядишь и выманим его. Солидарен. Как мы помним, в здании защита. Стоит нам появиться, и оно взлетит на воздух вместе с нами. Правда, это по словам ключника, это по воспоминаниям ключника. Мальчик мой, эй, хватит называть друг друга мальчик мой, со стороны это выглядит довольно глупо. Это стиль, мальчик мой, ты же это прекрасно знаешь. Довольно болтовни, у нас не так много времени. Кто проанализирует память оракула? Один из клонов подлетел к центру и прикрыл глаза. Если бы здесь был оригинал, то это заняло бы мгновение, но, к сожалению, оригиналу не до разборок в матрице. Он наставил их найти архитектора, однако не надеялся на положительный исход, потому дал дополнительные инструкции в случае неудачи. Даже такой параметр, как искусственный инстинкт самосохранения, отключил, чтобы клоны в нужный момент начали выполнять свое предназначение. Через пару десятков вздохов клон покачал головой. Ничего, в здании нет никакой взрывчатки. Это изначально было блефом, но в базе данных мастера ключей начал было другой клон, но его перебили. Ты кому больше веришь, оракулу или ключнику? Я больше верю себе, парировал он. Мальчики мои, мы теряем время. Приятно общаться с умными собеседниками, однако у нас жуткий цейтнот. Угу. Ну, хоть умирать мы и не боимся, но чего-то у меня нехорошие предчувствия. И у меня, Мордрит, да сколько можно? Мы следуем плану или будем и дальше тестикулы чесать? Хаем, а эта идея, мерлиновые кальсоны, было бы лучше, если бы оригинал остался с нами, его способность к сканированию кода и скорость анализа данных на несколько порядков выше, чем у нас. Да и при отсутствии ядра у нас нет командного центра, зато нас много. Хватит, Альбус вынужден был выйти. Тема закрыта. На счет три переносимся на нужный этаж. Да, сэр. Хорошо, мамочка. Как скажешь, мальчик мой. Спустя несколько секунд десяток клонов стоял в темном зеркальном коридоре. Зеленоватый свет исходил прямо от стен и потолка. Как видите, мы еще живы, сказал один из клонов, подпрыгивая на месте. Датчики движения не реагировали, как и прочие сканеры. Хм, возможно, детонация имеет отложенное действие. Да нет, слишком сложно. Вы знаете, что делать, сухо кивнул один из клонов. Системы защиты матрицы сами себя не взломают. А жаль, синхронно выдохнули остальные. Шесть реплик подошли каждый к своей двери и вытащили по ключу. Напоминаю, кроме взлома также следует найти и затереть все бэкапы. Конечно, я не страдаю склерозом, мальчик мой. Пф, не смеши мои бубенцы. Ой, у меня же нет бубенцов. Ну, в смысле в бороде. Ага, у тебя и бороды толком нет. Ну, в коротенькой тоже есть свой стиль. Джентльмены, будьте добры заткнуться. Воцарилась тишина. Клоны стали серьезными и вставили ключи в замки, после чего провернули по часовой. Затем каждый из них скрылся за своей дверью. Через несколько секунд одна из оставшихся реплик, помассировав виски, цыкнула зубом. Вот же верткая сволочь. Остальные на несколько секунд задумались и синхронно покивали. Мервинген превосходит оракула по возрасту и опыту. Неудивительно, что мы уже два часа не можем его поймать. Мордридовы технические уровни. Нельзя сдаваться. Его знания могут быть полезны. К Моргане этого франта. У меня зад зудит. А, как вы знаете, это плохой знак. Мальчики мои, мы оттягиваем неизбежное. Клоны на некоторое время застыли. Один из них вытащил маленький серебристый ключик из-за пазухи. Он больше напоминал игрушечный. Клон передал ключик. Я сделал новый, а теперь, друзья мои, я вас покину. Хорошо, согласились остальные. Да, мы не можем потерять мастера ключей. Уходи отсюда. Хлопок аппарации возвестил об отбытии клона, ранее бывшего ключником. Клон с ключом для избранного подошел к дальней двери почти вплотную. Никакой реакции от ключа не последовало, как и от двери. Возможно, следовало поглотить Неа, предположил один из клонов. Нет, отрицательно покачал головой второй. Оригинал не смог увидеть будущее после этого действия, а значит, это могло быть ловушкой архитектора. Или система просто не показала последствия этого хода, ибо это может замкнуть матрицу. Как бы там ни было, гадать бесполезно. Пора действовать. Тройка реплик приняла призрачный облик, доставшийся от близнецов. Затем навесили щиты на того, кто собирался отпереть портал в гипотетическую обитель архитектора. Клон, обвешанный всеми возможными защитами, от которых едва ли пространство не рябило, кивнул и уверенно вставил ключ, затем провернул его. Мгновение, и клон открыл дверь. Чудовищный взрыв сотряс небоскреб. Взрывная волна выбила стекла во всех окружающих зданиях. Высотка покосилась, затем стала заваливаться в сторону. Это просто уму непостижимо, пробормотал клон Дамблдора. В здании не было взрывчатки, однако клоны, находившиеся в коридоре, уничтожены. И это при том, что они использовали нематериальность. Это матрица, мальчик мой, здесь и не такая ерунда может случиться. Кажется, старик не захотел принимать гостей. Значит, все же переходим к плану Б, недовольно протянул клон. Верно, если архитектор не выйдет с нами на связь в ближайшее время, то мы уничтожим матрицу изнутри. Думаешь, он поддастся на провокацию и согласится на переговоры? Спросил еще один. Кто знает, план неплох, хоть и немного жутковат, но в этом есть смысл. Все же машинам нужны батарейки. У нас нет иного выхода. Оригинал дал четкие указания. Ради общего блага и ради будущего человечества придется пойти на жертвы. Клоны, находившиеся по всему миру, нахмурились. Они захватили тела 90% жителей Земли, и теперь пришел час поставить ультиматум создателю Матрицы. В это время в каждом крупном городе планеты в воздухе друг напротив друга в хлопках телепортации возникали силуэты в белых плащах, выстраиваясь в шеренги. В их взглядах нельзя было прочитать никаких эмоций, будто их отключили. Затем одна из копий выпустила зеленый луч в одного из своих собратьев. Тот сначала увернулся, но от удара сзади пошатнулся, потеряв концентрацию, и поймал другой зеленый луч, после чего упал замертво. Это событие стало спусковым механизмом, погрузившим иллюзорную реальность в хаос. Повсюду вспыхнула битва между клонами Альбуса Дамблдора. Битва насмерть. Летели цветные лучи, из устойчивых текстур трансформировались полчища жутких монстров, из земли вырастали живые растения, прямо из воздуха возникало пламя, принимающее подчас самые причудливые формы. Творилось то, что корежило и ломало стройные кодовые цепочки матрицы. Нереальность дрожала и стонала, едва выдерживая натиск аномалий. Параллельно с этим шесть реплик добрались до узловых центров матрицы и принялись взламывать ее защиту, одновременно пытаясь найти местонахождение бэкапов. А в реальном мире тем временем капсулы погружения отключались одна за другой. Люди в них умирали. Сначала по одному, затем десятками, сотнями, тысячами. Если архитектор проигнорирует действия клонов, для человечества может наступить судный день, и виновником этого судного дня будет всего лишь один человек. По правде, я не был уверен в том, сработает ли мой план в матрице. Слишком многое завязано на факторы, от меня абсолютно не зависящие. Ни одна из поглощенных Смитом, а впоследствии и мною, программ не имела точных сведений, кто такой архитектор. По крайней мере, быстрый поиск по базе не давал никаких результатов по этому запросу. Даже Оракул знал лишь, что он является создателем Матрицы, кем-то вроде цифрового демиурга, а все, связанное с ним, было практически полностью сокрыто для нее, и прошлое, и будущее, и настоящее. Исключениями являлись лишь те случаи, когда создатель сам хотел выйти на связь, тогда взор прорицательницы мог увидеть, где он, чем занят и что хочет в данный момент, но подобных ситуаций было крайне мало. В последний раз, когда он специально открылся для глаз Оракула, разговор в комнате управления матрицей, как раз в тот момент архитектор разговаривал с избранным, предоставляя тому иллюзию выбора. Впрочем, тогда Оракулом уже овладел Смит. Я примерно понимал, как работает ее провидческий взор. Если простыми словами, Пифия имела административный доступ, ежесекундно отфильтровывая входящий поток информации. На ее функционирование выделялось почти 40% всех вычислительных мощностей матрицы, а это очень много. Однако удивительного в этом ничего не было, ведь ей приходилось обрабатывать в день до миллиона петабайт данных. Что за информацию она получала? В основном, архивы считанной памяти подключенных к матрице людей. Причем не только непробужденных, но и, барабанная дробь, пробужденных, после отключения от единой централизованной сети. Верно, мозги оперативников Зиона, коих насчитывается около 2000, после пробуждения неоднократно сканировались от и до, предоставляя полный психологический портрет вместе с самыми сокровенными желаниями каждого из них. Особенно тщательно следили за капитанами. Когда именно это происходило? Ответ на сей вопрос столь же прост, как и заклинание первого курса магических школ, во время выхода в матрицу. Пока операторы взламывали сигнал виртуального мира для подключения, пробивая вход, матрица в это время взламывала мозги незадачливым инсургентам. Хотя будет точнее сказать, сохраняла образы этих самых мозгов в архив, где уже Оракул досконально анализировала изменения каждого. Потому у многих пробужденных при встрече с Пифией возникало ошибочное представление о всеведении этой дамы. Но это еще не все. Оракул не просто наблюдала за людьми, она стала дополнительным средством контроля, в буквальном смысле. К примеру, предположим ситуацию, когда в мозгах какого-то капитана или его подчиненного на корабле, либо простого жителя Зиона, возникли следующего типа вопросы. Почему Зион еще стоит, несмотря на огромный численный перевес машин? Или почему после пробуждения и вытаскивания из матрицы различных людей, охотники в реальном мире почти никак на это не реагируют? Хотя теоретически машины способны мониторить состояние каждого, а следовательно и посылать своих стражей на перехват, и так далее. Так вот, если возникали подобные мыслишки, то они тут же блокировались специальными командами, предварительно загруженными в мозг пробужденного во время процесса отключения от капсулы матрицы. Своего рода внушение, основанное на ассоциациях с определенными ключевыми словами. Правда, человек с сильной волей и жаждой знаний может сбрасывать это, но таковых единицы. Кстати, внедрить подобную задумку удалось лишь вместе с загрузкой малюсенького дополнительного софта на приемный чип в мозгах человека. Именно благодаря данному чипу человек получает возможность подключиться к матрице. А что касается метода контроля, то придумала его, как ни странно, именно Оракул. Ну что, капитан, на удивление, хорошо идем. Как я понял, большая половина пути уже пройдена, нарочито приподнятым тоном молвил Спаркс, прерывая мои раздумья. Я и не заметил, что прошло около полутора часов с момента старта Логоса. Слишком был погружен в себя, но вынужден признать, летели мы действительно очень быстро. Необи послушалась моего совета и гнала корабль так, будто у нас на хвосте охотники. Возможно, в каком-то смысле так и было. Параллельно она бросала напряженные взгляды на радар. Благо, пока что он показывал лишь одну отметку – «Наш Логос, на твоем месте, я бы не говорил ни слова по этому поводу», — отозвался призрак, «или мне следует его именовать призрак Смит». Забавно, эта программа по своей сути ничем не отличалась от человека, испытывая подлинные эмоции. Хотя чего уж там, стоит признать, она была гораздо эмоциональнее своего носителя. Но оставить все как есть, было нельзя. Уж слишком большой должок был за Смитом. Потому агент получил то, что заслужил. Хех, вот такой вот я мерзкий и мстительный старикашка. Я, конечно, не уверен, насколько стабильно будет внушение и насколько хорошо будут затерты следы Смита, все же стирал память несколько в попыхах, но вроде бы искусственная матрица личности, основанная на прошлых воспоминаниях призрака, легла как родная, что совсем не удивительно. Впрочем, в Зионе, в случае чего, у меня еще будет возможность подправить его личность так, как нужно мне. «Ой, да брось», — хохотнул Спаркс. «Охотники редко бывают так близко от Зион». Внезапно для всех на корабле сработал сигнал тревоги. Быстрые короткие гудки, сигнализирующие о том, что мы больше не одни. Улыбка оператора погасла сама собой. Накаркал, прошипела Необи. На радаре возникло несколько красных точек. Причем были они прямо по курсу. Капитан быстро сбросила скорость и принялась разворачивать корабль, скомандовав призраку занять место на корме в кабине пулеметчика. Последний с хладнокровным спокойствием отстегнул ремни безопасности и, несмотря на довольно сильный крен судна, твердым шагом направился к балтеру. «Придется отступить и найти другой выход», — сказала Необи, надевая наушники с микрофоном. «Призрак, ты знаешь, что делать?» «Это, капитан», — послышался напряженный голос Спаркса. «Радар». Необи обратила взор на голограмму. «Дьявол». На голографической проекции появились еще отметки охотников, с другой стороны тоннеля. И судя по карте, от норков здесь нет. «Мы в ловушке», — сипло молвил оператор, увеличивая изображение со сканеров. «Впереди нас ожидал десяток спрутов. Они застыли неподвижно. Впрочем, четверо охотников позади к нам тоже не спешили». Капитан, сцепив зубы, снова развернула судно в полете, после чего схватила рычаг и потянула на себя, переводя всю энергию на кормовые магнитные подушки. От внезапного торможения задом нас вдавило в кресло. Логос завис без движения. Лишь гул двигателя и еле ощутимая вибрация сопровождали вынужденную остановку судна. Спаркс шумно сглотнул. «Необи, что будем делать? Готовим ими?» Капитан прикусила губу. «Сейчас они вне зоны действия ими. ХМ, что они делают?» — спросил оператор, глядя как на голопроекции щупальца одного из спрутов достают какую-то эллипсообразную диковинку, напоминающую жука. «А дьявол его знает», — пожала плечами Необе. Но у меня такое чувство, что случившееся с Сырином вот-вот произойдет и с нами. Нам нужно прорываться к Зиону, подал голос я, уже осознав, что нам приготовили машины. Летим прямо на них. Ты спятил? Покосился на меня Спаркс. Спаркс, готовь Эми, живо, бросила Необе, проигнорировав мои слова. Оператор уже расстегнул ремень кресла и хотел было подняться, однако я предостерегающе поднял ладонь. Стойте, Необе, либо мы сейчас же летим прямо на них, либо мы все здесь погибнем. Ты что-то знаешь? Прищурилась капитан. Просто доверься мне. Она медлила лишь пару вздохов. Кивнув своим мыслям, она рванула штурвал на себя. Хорошо, держитесь. Ну когда же все это кончится? Простонал Спаркс, вновь застегивая ремни безопасности. Корабль ринулся вперед. Нас снова с силой вдавило в кресло. Скорость набиралась довольно быстро. Через несколько секунд мы уже были на расстоянии полумили от целей. Магии после манипуляций со Смитом осталось не так уж и много, а за полтора часа резерв толком не восстановился. Однако, думаю, мне вполне хватит сил на парочку заклинаний. Необе верила в избранного. Она верила в Феникса. И хотя в реальном мире его способности бесполезны, она все же послушалась его и направила корабль в скопление охотников. На голограмме в этот момент спрут раскручивался вокруг своей оси, будто юла. Маленький жук в центре него вспыхнул красным, подсвечиваясь системой, как опасный объект со взрывчатым элементом. «Это бомба!» — вскрикнул Спаркс, схватившись за подлокотники кресла. «Быстрее!» — гаркнул Феникс. «Двигатель на максимум!» Необе кивнула и врубила ускорение. Дыхание перехватило. Охотник тем временем выстрелил жуком. Тот, выпустив маневровые лапки, подкорректировал курс и полетел прямо навстречу несущемуся на полном ходу судну. «Будь! Нам пиздец!» — заорал Спаркс, зажмурившись. Необе была с ним солидарна. Маневр вне самой широкой трубе коллектора совершить не удастся. Было неясно, зачем она послушалась Феникса. Ведь то, что он предложил, безумие. Капитан уже готова была встретить смерть, однако в следующий миг периферийным зрением она заметила, как Феникс едва заметно выбросил вперед ладонь, приборы мигнули. А секундой позже раздался мощный взрыв, от которого по логосу прошла вибрация. Вопреки ее ожиданиям, корабль уцелел, а взрыв прогремел где-то впереди. Логос слегка тряхнуло, затем в обзорную панель врезались остатки одного из спрутов. От удара на панели зазмеились трещины. Один из передних двигателей повредило, видимо, другой спрут врезался в него. Но это все не важно. Необе не могла понять, что сейчас произошло. Они летели прямехонько на бомбу, но по какой-то неведомой причине жук отлетел обратно к спрутам, сдетонировав в скоплении машин. Необе, вперед, а теперь вниз. Командным тоном приказал Феникс, будто это он был здесь капитаном. Размышлять было некогда. Руки сами выполнили маневр. На голографической карте не было отмечено этого прохода, но ее интуиция также подсказала ей, что внизу должен быть отнорок. Судно нырнуло вниз. По бокам не было труб или линий передач, лишь голые земляные стены. Узкая кишка неожиданно завернула вправо, капитан рванула рычаг в сторону. Логос, едва не врезавшись бортовыми двигателями в выступ, смог быстро сменить курс. «Твою мать, Необе!» — закричал Спаркс. «Этого хода нет на карте». «Я знаю», — слегка успокоившись, произнесла капитан. «Нам остается лишь надеяться, что впереди нет тупика. Необе, не расслабляйся и старайся не сбавлять скорости», — сказал Феникс, устремив взор на радар. Капитан заметила, что сигнатура десятка охотников следует за ними по пятам. «Все же решили гнаться за нами, жестянки. Господи Иисусе, помоги!» Прикрыв глаза, начал молиться Спаркс. «Он нам не поможет», — угрюмо сказал Феникс. «А вот призрак, очень даже. Орудия заряжены?» «Да», — кивнул Спаркс, скосив взгляд на параметры на мониторах. «Призрак», — обратилась капитан к помощнику, — «огонь по готовности». «Будет сделано», — отозвался спокойный голос в наушнике. «Ребята, если мы не выберемся отсюда», — вытирая пот со лба, начал Спаркс. «Я хочу, чтобы вы знали. Сейчас не время», — Спаркс отрезала Необе. «Мы выберемся». Затем еле слышно прошептала. «Нужно надеяться». «Верно, им остается лишь надеяться, что впереди есть ход к основной трубе коллектора и нет глухого тупика. Им остается надеяться, что тот десяток охотников на хвосте — это единственная их проблема. Им остается надеяться, что энергии в батареях хватит, чтобы на таком форсаже добраться до Зиона». Охотники тем временем подлетели на расстояние выстрела. Тотчас зазвучала оглушительная канонада спаренных орудий. «Призрак, наконец, принялся за работу. Глава 41. Поврежденный корабль влетел в наполовину закрывшиеся врата Зиона. Не успел вход позади них схлопнуться, как Логос, упав на пузо и высекая искры, проскрежетал добрую сотню метров по мосту, едва не добравшись до причала. К счастью, и большому облегчению Необе, энергии в батареях как раз хватило, чтобы довести посудину до дома, иначе бы им пришлось использовать ЭМИ, предварительно отправив сигнал бедствия своим. По бокам от моста был создан коридор из бронетехники, что держало на мушке третьи врата, в общей сумме около 50 мобильных бронированных доспехов. Гостей в виде охотников не было, потому мера предосторожности оказалась излишней. Последний час пути дался им тяжело. Капитан выжимала из Логоса все, что можно, и даже больше, вытворяя прямо-таки невообразимые фигуры высшего пилотажа в лабиринтах коллектора. Что же до призрака, то во время погони ему все же удалось отстрелить десяток надоедливых жестянок. Правда, после этого на пути в Зион им встретилось еще два патруля машин, однако ее заместитель не просто так носил звание лучшего стрелка, потому, хоть и корабль в результате преследования был заметно поврежден, ей все же удалось доставить команду в относительной целости. «Жестковатая посадочка», — прокряхтел зеленый Спаркс, отстегивая ремень безопасности. Затем, пошатываясь, побежал в уборную. Однако, судя по всему, не добежал и с характерным буей и попытался опорожнить желудок на полпути. Обычно оператор был привычен к различным перегрузкам, но из-за экстремального вождения Необе, даже невозмутимому призраку пришлось потратить некоторое время, чтобы прийти в себя в кабине пулеметчика. Феникс же, казалось, отрешился от окружающей действительности. Веки сомкнуты, голова опущена. Очевидно, ему также пришлось нелегко, учитывая ту ударную дозу препаратов, которую вколол ему Спаркс. «Ты как, в норме?» – спросила Необе. Тот лишь степенно кивнул, так и не разомкнув век. Когда экипаж Логоса практически вывалился по опустившемуся пандусу на мост, первое, что увидела Необе, хмурое лицо Лока. Командир лично встречал свою возлюбленную, Необе. С беспокойством начал он. «Командир», — перебила она, выпрямившись. Команда Логоса задание совета выполнила. Лейтенанты позади главнокомандующего незаметно переглянулись. Лок же, прикрыв глаза, медленно выдохнул. «Вы хорошо потрудились, капитан. Как только Зион получил ваше сообщение, было решено провести экстренное заседание совета. Оно начнется через 20 минут. Мы готовы доложить о произошедшем совету». Необе кивнула и махнула рукой сокомандником. «Идем, нам следует поторопиться». Лок отдал распоряжение, чтобы Логос отбуксировали в сторону, дабы он не мешал выстраиванию боевых доспехов в шеренге. Вскоре командир с лейтенантами двинулись на нижний уровень в зал заседаний. Идя по узкому коридору перед одним из поворотов к лифту, Лок поравнялся с Необе. «Необе, что там произошло?» «Всему свое время, Джейсон. Ты узнаешь все на совете. До вторжения осталось чуть более 3 часов. Предположительное место главной атаки – 7-й шлюзовой отсек, и я». Договорить командир не успел, потому что позади споткнулся Феникс, с глухим стуком распластавшись на сетчатом полу. «Черт, Феникс!» Капитан тут же бросилась к другу и помогла подняться. «Ты как, все в порядке?» – вяло махнул рукой он. Желтоватая кожа покрыта липким потом, самого парня шатала, как флюгер в непогоду. Всего лишь головокружение. «Лок», – обратилась она к своему парню. «Ему срочно нужна медкапсула и врач». «Хорошо», – отозвался командир, отдавая приказание одному из лейтенантов, дабы тот отвел его. «Что с ним?» «Не стоит беспокоиться». Феникс на дрожащих ногах поднялся. «Все, что мне нужно, это некоторое время для отдыха. Я капитан и приказываю тебе идти в медблок», твердо заявила Необе. Под ее решительным взглядом Феникс натянуто улыбнулся. «Ладно, как скажете, капитан». Темнокожий лейтенант с бритой головой провел меня в один из ближайших медблоков, что находился на первом уровне. «Спасибо, Чет», изобразил я усталую улыбку, когда уселся на металлический стол-кушетку. Неподалеку от нас были размещены медицинские капсулы, что представляли собой полупрозрачные ванны, над которыми свисала аппаратура и множество длинных игл на проводках. «Полагаю, перед тем, как лечить пациентов, их нужно обследовать сканером», что широким овальным диском крепился над столом. Командир Лок приказал вызвать врача. «Но перед этим я подключу диагностирующее оборудование, чтобы проверить твое состояние», кивнул он на приборы для сканирования и принялся набирать коды доступа на миниатюрной консоли управления. Когда мужчина сказал мне лечь и уже хотел было опустить диск сканера к моему телу, я быстрым движением коснулся его руки. «Мальчик мой, тебе не нужно этого делать». Чет не успел как-либо среагировать. Да у него и шансов как таковых не было против конфундуса, усиленного прикосновением. Мужчина лишь поднял на меня остекленевший взгляд. «Ты все сделал, как надо, врач вызван, ты свободен. Теперь тебе следует отправиться к остальным и начать подготовку к обороне». Лейтенант заторможенно кивнул и медленно произнес. «Мне стоит проконтролировать трансфер оружия к доспехам, а после присоединиться к главнокомандующему». «Верно», — улыбнулся я. «Ступай, я справлюсь здесь и сам». Чет развернулся и уверенным шагом пошел прочь. Я же, отключив оборудование, выглянул в коридор, затем, закрыв дверь на защелку, сел на стол койку в позу для медитации. Мне нужно обдумать последние штрихи моего плана. Времени на подготовку и составление изящных многоходовок, увы, нет, да и текущая ситуация отнюдь не располагает к оным. Мое тело практически в идеальном состоянии. Симулирование плохого самочувствия перед капитаном и остальными было необходимо для того, чтобы как можно быстрее остаться одному и получить некоторую свободу действий. Еще на корабле я выделил для себя несколько стратегий поведения, а также десяток планов. Однако сейчас в относительно спокойной обстановке после минутного размышления была отброшена большая часть из них, ибо ни один из этих планов не может быть выполнен, используя лишь ортодоксальные знания о магии. Потому придется смириться с тем, что будут жертвы. Они необходимы. Великому Белому придется немножко потемнить. И не просто ради гипотетического общего блага, но и, в первую очередь, для собственного выживания. Но существует еще одна проблемка. Хотя, не назвал бы это проблемой, скорее, забавным казусом. Не обе, как и не, убеждены в том, что я избранный. Если раньше вариант с отрицанием данного факта казался самым логичным, то после моих фокусов со Смитом, в частности поглощением его сети, а также спасением Тринити, отрицать это будет неразумно. Наверняка вопрос о моей избранности может быть невольно поднят на экстренном заседании. А если Взион прибудет Навуходоносор, то Ниа, вероятно, лишь подтвердит это. И если все будет именно так, то лучшим решением, как мне кажется, будет принять эту роль и вжиться в нее. Однако не сразу, лишь когда придет время. Впрочем, придет оно уже совсем скоро. Все же командир Лок обмолвился, что машины пробурят ход прямо в 7-й шлюзовой отсек, и случится это где-то через 3 часа, сейчас уже, возможно, меньше. Я встал и твердым шагом направился на выход, дабы начать осуществлять свой план. Мне понадобится доступ к некоторым знаниям, а также ресурсам, без которых реализовать его будет затруднительно. И, дабы не терять времени на загрузку в банке данных и множественной раздачи конфундусов по мелким целям, мне лучше сразу выйти на верхушку Зиона. Что ж, надеюсь, первый этап моего плана обойдется без лишних жертв. Советник Диллар, что случилось? Шепотом спросил Хамман, когда женщина села на место слева от него. Срочное заседание совета началось около 15 минут назад. Она только что зашла, довольно сильно опоздав, чего за ней раньше никогда не наблюдалось. Но так как новости с Логоса имели первостепенное значение, начали без нее. Капитан Необи как раз докладывал о том, что произошло в Матрице, в частности о том, как они провели ночную миссию с командами Сарина и Морфеуса. «Я в порядке», — сухо кивнула Диллар, массируя висок. У нее болела голова, вокруг все казалось, будто в неком тумане. Наверное, от нервов. Все же менее, чем через 3 часа на Зион обрушится удар 250-миллионной армии машин. И сохранять спокойствие при таком положении дел является задачей нетривиальной, особенно в ее возрасте. Хоть она и выглядит лет на 45, все же ей уже почти 60. Женщина пыталась вникнуть в то, что говорила Необи. Глава участливо кивнул, затем уставшим и несколько мутным взором окинул собравшихся. Диллар последовала его примеру. В зале-амфитеатре за 2 длинными столами на сцене расположились почти все управленцы. Собственно, на нем с самого начала должен был присутствовать полный состав совета, однако Диллар опоздала из-за ужасного самочувствия. А Вест, было неясно, где его носит, однако его место все еще пустует. Необи тем временем закончила свой доклад. Зал заседаний на некоторое время погрузился в ватную тишину. «Итак, вы утверждаете, что миссия избранного оказалась бесполезной», — с прищуром осведомился темнокожий советник с седыми волосами, забранными в дреды. Советник Джо обычно был довольно молчалив, Однако сегодня он первый осмелился нарушить всеобщее оцепенение, поскольку принадлежал к той фракции, которая свято верила в слова Морфеуса о пророчестве и об избранности Неа. Оттого и реакция на доклад Необе оказалась весьма острой. «Я этого не говорила, я лишь начало Необе», но ее перебили. И тем не менее, из-за этой авантюры команда Виджиланта погибла. В итоге мы снова потеряли одного из лучших командиров Зиона вместе с экипажем. Недавно пропала связь еще с 10 кораблями, что вышли на разведку, заняв ближайший рубеж постов. На кораблях были Эми, однако это их не спасло. «Ах, да, по вашим словам, вы не знаете местоположение Навуходоносора. Следовательно, их безопасность также находится под вопросом. Они должны быть в порядке», — сухо сказала Необе. «Должны быть, не значит, что так и есть», — нахмурился советник Джо. «Вы должны были удостовериться в их безопасности, чтобы доложить об этом совету. Кроме того, было бы очень кстати, если бы вы связались с кораблем Морфеуса и сопроводили их в Зион. При всем уважении, советник», — вклинился в разговор командир Лок, вскочив с места. «Сигнал могли перехватить. Также хочу напомнить, что Логос гораздо быстрее и маневреннее Навуходоносора, а потому было нецелесообразно. Вам, командир, слова не давали», — повысив голос, отрезал темнокожий советник. «И не вам решать, что целесообразно, а что нет». Желваки на скулах Лока заходили, а пальцы сжали край стола. Очевидно, командир готов взорваться от негодования. Советник Джо определенно был неправ, будучи слишком предвзятым к Необе из-за ее характера и ее прошлых конфликтов с Советом. Да и гипотетическая потеря Морфеуса, человека, которого в будущем многие хотели видеть на посту главы Совета, также не добавляла положительного настроя пожилому советнику. Капитан Логоса тем временем продолжала холодно буравить взглядом стену, не обратив внимания ни на выпады советника Джо, ни на попытку защиты от своего парня. Стараясь не дать разгореться назревающему конфликту, Хамман взял слово. «Уважаемый совет, генералы», — спокойным тоном начал он, — «сейчас далеко не та ситуация, чтобы пытаться выяснить, кто прав, а кто виноват. Мы на пороге великой битвы. Вне сомнений, она может оказаться для нас последней. А потому, мы должны отринуть наши разногласия и прийти к общему решению, которое сможет как-то помочь справиться с нависшей над нами бедой». Повисла тишина. Многие советники согласно закивали, а командир, успокоившись, сел на место. Советник Джо недовольно скривил губы, но промолчал. Хамман продолжил. «Уверен, капитан Необе со своим экипажем сделали все возможное, чтобы выполнить возложенную на них миссию. Более того, они ее перевыполнили, когда помогли Неа попасть к цели. Ведь изначально от них требовалось лишь связаться с Навуходоносором, узнать, что у них происходит, и вернуться в Зион. И тем не менее, их общая миссия оказалась бессмысленной и абсолютно бесполезной», — тихо заметил советник Джо, заставив Хаммана замолчать. Его слова разлетелись из-за специфической акустики малого амфитеатра, вновь погрузив зал в тяжелую, давящую тишину. Глава открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Видимо, он хотел напомнить, что вины Необе в этом нет, но это было очевидно всем, в том числе и советнику Джо. Просто в силу своей дружеской связи с Морфеусом и особой веры в избранного тому в данной ситуации хотелось найти крайних. И под руку как раз попала молодой капитан. Отнюдь неожиданно, сказала Необе, гордо вскинув голову. Миссия оказалась не такой провальной, как кажется на первый взгляд. У нас появилась некоторая информация. «О чем вы?» — тихо спросила Диллар, включившись в беседу. «Какая информация?» Необе холодным взором обвела зал, медленно, будто решаясь на что-то. «Вы что-то хотите нам сказать?» — сказал Хамман, прищурившись. Казалось, девушка скрывает нечто очень важное. Необе обвела тяжелым взглядом советников и генералов, всматриваясь в их лица. У нее было две новости. Одна, касательно Зиона и его скорой погибели. Вторая, касательно избранного, вернее ошибочности представления о нем. Обе новости перевернут все с ног на голову. Она готова их выложить. Но готовы ли к этому здесь присутствующие? Нужно ли это Зиону? Нужна ли ему правда? И что эта правда даст в конечном счете? Не сделает ли ее объявление лишь хуже? «Вы что-то хотите нам сказать?» — осторожно спросил главный советник. Ее пульс заметно участился, а в животе будто скрутили тугой узел. «Назад пути не будет. Эта информация может и не принести никакой пользы. Тем не менее, утаивать ее больше нет смысла». Прочистив горло, она скупо кивнула. «Правду. И ничего кроме правды. Советники, как и присутствующие здесь генералы, переглянулись. Ниоби продолжила. Во-первых, из надежного источника поступила информация, ранее Зион уже уничтожался трижды. В зале заседаний послышались шепотки. Советник Джо, подавшись вперед, тут же спросил, откуда эта информация. Как я уже сказала, она из надежного источника. Мы приказываем вам ответить, потребовал советник Джо. Ниоби прикусила губу. Она все еще колебалась и не могла рассказать о том, что все вокруг ошиблись, а избранный на самом деле – Феникс. Ведь, учитывая пиетет Джо и некоторых присутствующих советников перед Морфеусом и Неа, в том числе и заместителя главы, Диллар, капитан Логоса не могла спрогнозировать адекватную реакцию со стороны названных старейшин. Впрочем, сейчас важно другое. Она когда-то обещала Фениксу, что сохранит его секрет, сохранит сведения о том, что он может в Матрице. Но это было до того, как он спас Тринити и Неа. Потому и тайны здесь как таковой больше нет, хотя его возможности поражают не только в Матрице. Последний полет Логоса показал, что Феникс знает гораздо больше, чем они. Возможно, из-за поглощенной памяти Смита. Возможно, у него появились и другие источники информации, о которых он умолчал, но факт остается фактом. Он весьма точно предугадал нападение спрутов в тоннеле, а также предложил единственное верное решение, которое на тот момент казалось сущим безумием. Тем не менее, они здесь добрались до Зиона в целости и сохранности. Немного странным Ниоби показался взрыв бомбы. Она хоть и не пристально следила за голографическими изображениями охотников и выпущенного ими снаряда, но готова поклясться, что периферия зрения уловила отправку бомбы обратно. Это казалось немыслимым. Не может же быть так, что Феникс научился проявлять способности избранного не только в Матрице, но и в реальном мире. Это даже звучит, как полный бред. Мы все еще ждем ответа, с нажимом протянул советник Джо, выводя ее из раздумий. Ниоби хотела уже выложить все, чему она стала свидетелем в Матрице и не только, представить истинного избранного, рассказать подробнее о его способностях, однако с места вдруг медленно поднялся глава. «Уважаемые советники, мне очень жаль, но капитан Ниоби говорит правду», сказал советник Хэмман. «Зион действительно уничтожался три раза. Более того, та Матрица, которую мы знаем, не изначально была таковой. Сегодня мы наблюдаем уже шестую версию». Советники загомонили. Советник Джо, как и все собравшиеся, повернулся к главе. «И что это значит, глава Хэмман?» Хэмман опустил голову, собираясь с мыслями. Скрестив пальцы в замок, он начал говорить. «Я прошу вас отнестись к тому, что я сейчас скажу, с пониманием, а также простить за умалчивание важной информации. Дело в том, что я, будучи главой совета, имею доступ к истории возникновения Зиона. Вы можете заметить, что история Зиона общедоступна, ей обучают детей в школе, а углубленно ее проходят советники и офицерский состав в симуляторах. Однако это не совсем так, вернее, совсем не так, что вы имеете в виду», нахмурилась советник Диллар, массируя висок. «Попрошу вас обойтись без лишних прелюдий», попросил советник Джо. «Прежде, чем я приступлю к рассказу», сказал Хэмман, обведя людей мутным старческим взглядом, «я вас попрошу держать то, что вы услышите здесь, в тайне, ибо данные сведения могут пошатнуть уверенность бойцов Зиона в грядущем столкновении с машинами». На зал опустилась гнетущая тишина. Советники, как и генералы с главнокомандующим, хмурились, однако все, как один, кивнули в знак согласия. И Хэмман продолжил. Для Ниоби не было ничего нового. Все то же, что им говорил Феникс. Зион – город, которому машины позволили существовать. Первые три матрицы были экспериментальными, и лишь с появлением оракула в третьей, люди получили шанс выбирать, где им находиться. Хотя на деле, никакого выбора у них не было. Неизвестно, сколько времени прошло с четвертой матрицы, однако последняя, шестая, версия существует около 200 лет. Потому на дворе не 22 век, а, как минимум, 29. «Прошу прощения, советник Хэмман», взяла слово бледная, как мел, Диллар. Впрочем, остальные советники недалеко от нее ушли. Но как же первый избранный? Человек, который пробудился ото сна и пробудил остальных. Всего лишь легенда, не более, пожал плечами Хэмман. Сами посудите, может ли один человек, без еды, воды и прочих ресурсов сбежать с контролируемых машинами плантаций, сколько он протянет? Скольких человек сможет пробудить без кораблей и соответствующего оборудования? Все это, лишь красивая сказка, призванная скрыть суровую реальность. А реальность такова: мы живем лишь по прихоти машин, и, задействовав лишь малую часть своих ресурсов, в любой момент они могут нас уничтожить. Но, как же избранный? Нервно вскинулся советник Джо. Советник Хэмман, как же пророчество? В реальности нет никакого пророчества, покачал головой Хамма, прикрыв глаза. Пророчество – лишь фикция, придуманная оракулом. Избранный – инструмент контроля машин, который призван накапливать системные ошибки и сбои матрицы. При перезагрузке программный код избранного воссоединяется с так называемым источником, и, таким способом, ошибки удаляются. Избранный – создан машинами, и в первую очередь, для машин. Прошу прощения, глава Хэмман, вы сказали, что Зион уже уничтожался неоднократно. Это звучит как бред, прохрипел командир Лок, вытирая рукавом испарину. Остальные советники едва заметно покивали головой. Никто не хотел верить в это. Никогда не слышал ничего подобного. У вас есть какие-то доказательства всего ранее сказанного? Откуда вы знаете это? Эта информация обычно дается лишь избранным, и они могут по своему усмотрению ей распоряжаться. Если же не летит обратно к нам, то это значит, что он сделал свой выбор и отказался от воссоединения с источником. Он выбрал нашу сторону. Он выбрал сражаться за нас. Что же до того, откуда мне это известно, то могу лишь сказать, что как главе, мне положено это знать, подавленным голосом произнес Хэмман. Знать и хранить тайну. Ради общего блага. У меня есть новая информация касательно избранного, подала голос Необи. Некоторые подробности из сказанного Хэмманом не были известны ей, а потому она, как и все, некоторое время пребывала в ступоре. Но сейчас необходимо срочно донести свежие сведения до совета. На кону поставлено слишком многое. Вы, конечно же, вправе говорить. Ведь для того мы здесь и собрались, махнул рукой глава совета. Однако, готов поспорить, ваши сведения никак не помогут нам одолеть армию машин. Единственный шанс – поставить их в невыгодное положение, в котором они при уничтожении Зиона потеряют больше, чем получит. Но это невозможно. Никакая новая информация они не сможет изменить. Нет, перебила Необи. Уважаемый глава, советники, пожалуйста, выслушайте. Хаэм. Мутный и несколько стеклянный взгляд Хэммана смотрел будто сквозь нее, отчего капитан Логоса слегка поежилась. Советники возбужденно зашептались. Чтобы перебивать главу, для этого необходимо обладать либо железными аргументами, либо быть совершенно безрассудным. Что ж, мы все внимание. На самом деле избранный, не фикция, он существует, осипшим голосом сказала Необи, и это. Двери в зал совета распахнулись, и в помещение влетела бритоголовая девушка-лейтенант. Прошу прощения, советники, срочные новости. Взгляды присутствующих пригвоздили девушку к месту. Что стряслось? Устало осведомилась Диллар. Навуходоносор вышел на связь. Он примерно в получасе пути от нас. Это прекрасная новость. С облегчением выдохнул Джо. «Думаю, следует отправить пару-тройку кораблей, дабы встретить их. Разумно ли это?» – осторожно спросил Лок. «Зион на осадном положении, и для Логоса мы не делали исключений. Командир, если будет необходимо, мы сделаем для Навуходоносора исключение. Мы не можем потерять еще и команду Морфеуса, и мы должны получить от него подробную информацию по миссии в Матрице. Советник, неужели вы не доверяете докладу капитана Необи?» Губы Лока сжались в тонкую линию. «Дело не в этом», – качнул головой советник Джо и вперил странный взгляд в Хэммана. «Просто у меня есть некоторые подозрения касательно ошибочности суждений главы Хэммана, а также его пригодности к исполнению обязанностей главы совета. И подозрения сии после прилета Навуходоносора либо рассеются, либо подтвердятся. Вы намекаете на то, что я не в своем уме», – бледно улыбнулся Хэмман, сведя руки за спиной. «Что ж, ваше право. Как мы знаем, отрицание – это первая стадия принятия. Правда всплывет, рано или поздно. Однако я готов сложить с себя полномочия главы, если таковым будет решение совета. Тем более в условиях надвигающейся угрозы машин, дрязги власть имущих, то есть нас, лишь тлен. Не стоит принимать поспешных решений», – сказала Диллар. «Все, что нам нужно, так это дождаться Морфеуса и Неа. Тогда мы сможем убедиться в правдивости слов советника Хэммана, либо, напротив, убедиться в его невменяемости», – тихо добавил Джо, но из-за акустики зала его слова услышали все. Затем кивнул прибежавшей девушке. «Вы свободны». Девушка-лейтенант прочистила горло, опустив взгляд. «Сэр, это еще не все». Она замолкла на пару вздохов, собираясь с мыслями. Доношу до совета новость, что советник Вест доставлен в медблок с обширным инсультом. Сейчас он в коме. Подумать только, даже в постапокалиптическом мире, где дамокловым мечом над человечеством висит угроза машин, найдутся индивиды, которые несмотря ни на что жаждут ресурсов и власти. Впрочем, неудивительно, все же от человеческой природы не уйти. Каждый желает помимо собственного выживания заполучить лучшее место под солнцем, особенно, когда есть для этого возможности. После выхода из медблока мне почти сразу посчастливилось наткнуться на советника Выста. Я немного торопился, действуя грубо и необдуманно. Правда, на тот момент решение получше в мою голову не пришло, и довольно жестким лигелеменсом я ворвался в его сознание, быстро перелопачивая нужные мне сведения. Как выяснилось, в совете было не все так светло и благостно, как кажется на первый взгляд. Поколение стариков рано или поздно должно уйти в отставку, а новых советников нужно избрать из более молодых претендентов. Хамман уже довольно стар, хоть и в относительно трезвом уме, тем не менее, на его место многие пророчат Морфеуса. Неудивительно, превосходный оратор, харизматичный лидер сопротивления, который пробудил множество новичков, а при помощи неё поток пробужденных в последнем году вырос на несколько порядков. Потому становление Морфеуса советником, а затем и главой, было лишь вопросом времени. Вот только некоторым членам совета такое положение вещей было не по душе. У кого-то взыграла банальная зависть, у кого-то появились опасения по поводу его вменяемости, ведь капитан Навуходоносор весьма известен своей фанатичной преданностью пути избранного и так называемому пророчеству. Если бы не скорая война с машинами, то в совете начались бы дрязги и передел власти. Нет, до кровавых разборок дело бы не дошло, но конфликты были неизбежны. У многих советников нашлись скелеты в шкафу. Вест, к примеру, грешил синтетическим наркотиком, по ночам частенько пребывая в забвении. Его воспоминания о наркотрипах едва не вывернули мне мозг наизнанку. Я постарался избавиться от всплывших образов и переключиться на что-то, что поможет мне в осуществлении плана. Но пристрастие к наркотикам было не единственной слабостью Выста. Неожиданностью для меня стали его вкусовые предпочтения касательно любовных дел. Он нередко приглашал к себе в апартаменты молоденьких мальчиков лет 12-14, а те его ублажали. Кто, по доброй воле, кто, через отвращение и пересиливание себя, надеясь в будущем пробиться наверх по иерархической лестнице, получив звание в военной сфере или же хлебное местечко в администрации. Понять молодых людей можно, а вот понять или принять поступки советника я, увы, не могу. Особенно неприятными были образы, когда Вест совмещал любовь к мальчикам и наркоту. От подобных воспоминаний меня передернуло, очень захотелось избавиться от них, жаль, без палочки это практически невозможно. Потому я, уплотнив окклюментный щит и отсеяв ненужное, углубился в сведения о других советниках, общей политике Зиона и многом другом. К сожалению, с Выстом я переусердствовал, то ли от приема наркотиков, то ли от других факторов, но старик мозговыносящий волшбы не выдержал и упал в обморок. Тратить на него диагностические чары не стал. Мы встретились в малолюдном коридоре, но в скором времени, думаю, его тело найдут и спасут, даже если у него инсульт. А коли умрет, не жалко. Мне все равно нужно место в совете, а так, вместо 12 советников станет 11. Хотя я и понимаю, что следующим претендентом в совет является Морфеус, но это ненадолго. И нет, я не собираюсь его убивать, по крайней мере, пока он не переходит мне дорогу. Я всего лишь в нужный момент собираюсь раскрыть Зиону свои способности истинного избранного, повысив свою репутацию до небес. Зачем мне вообще идти в политику и метить в кресло главы совета? Даже не знаю. Может, привычка? Я ведь был президентом Международной конфедерации магов и верховным чародеем Визингамота. Потому большая часть власти принадлежала мне де юре и де факто. Это очень удобно, когда тебе не нужно дергать за ниточки связи, ждать, пока исполнители сделают нужный шаг, воздействовать на неугодных через третьих лиц, во всяком случае чаще положенного. Когда так называемая концептуальная власть совмещается с формальной, ты можешь обходить условности, давя реальным авторитетом, играя открыто. Разумеется, теневые игры никуда не денутся, но их гипотетически должно становиться меньше, по крайней мере, когда у тебя нет серьезных оппонентов. А в этом мире у меня нет никаких конкурентов, в борьбе за власть быть не может, что, с одной стороны, задачу облегчает, а с другой, несколько демотивирует. В коридоре раздались медленные спокойные шаги. Вскоре узкая металлическая дверь отворилась и в помещение вошел Хамман. Весь его вид говорил о том, что он несколько обескуражен пройденным заседанием. «Как все прошло, друг мой?» Глава сел в обитое тканью потертое кресло напротив меня, я же облокотился на массивный каменный стол, пододвигая к себе уже остывшую кружку с чаем. Кабинет советника не отличался особой роскошью. Сводчатый потолок, шершавые стены цвета охры, в нишах электрические светильники, а на маленьких тумбах покоятся потемневшие от времени книги, которые я ранее убрал со стола.